Глава 3. Свидание или деловой ужин? Нечаева посмотрела на девушку, лучезарно улыбнулась. «Вы меня перепутали с госпожой Барковой. Она осталась в ресторане, а Павел Филиппович любезно предложил вызвать мне такси. Позвольте представиться, меня зовут Арина Родионовна, я секретарь адвоката Чехова». «О!» — Свиридова смешалась и покраснела. «Я Наталья Анатольевна». Она коротко пожала протянутую руку. «На самом деле у нас был тяжелый день», — сказал я. «Мы с госпожой Нечаевой сегодня много работали, я просто обязан угостить ее ужином. Не желаете ли к нам присоединиться?» Наталья бросила смущенный взгляд на моего секретаря, потом опустила глаза на носки своих кроссовок. «Я недостаточно хорошо одета для приличного заведения», — пробормотала она. «Мы могли бы занять столик на открытой террасе», — неожиданно тепло предложила Арина. И заговорчески продолжила. «Мне тоже непривычен такой образ, но встреча с клиентом предполагала приличный наряд». «Мне стоит пойти домой», — Наталья пригладила волосы, которые то и дело пытался растрепать порывистый ветер. «Но я бы с радостью составил вам компанию, быть может, в другой раз». «Буду рада встретить вас снова», — попрощалась с ней секретарь. Свиридова робко мне улыбнулась и уточнила. «На выходных все в силе?» «Конечно, буду ждать вас в гости». Довольная моим ответом девушка направилась прочь. «Вы уже освободились?» — рядом оказался запыхавшийся Фома. «Отвезти вас домой?» «Мы решили поужинать», — пояснил я. «Если желаешь, то можешь прогуляться и тоже перекусить». «Отлично!» — просиял парень и посмотрел через плечо. «Жду звонка, вашество!» Он ушел раньше, чем я успел ответить. Проследив за ним взглядом, я убедился, что он направился в сторону расположившихся чуть поодаль уличных музыкантов. «Мне стоит вас поблагодарить, Арина Родионовна», — произнес я устало и предложил ей руку. «Я не хотела стать причиной конфликта», — мягко сказала моя спутница, положив ладонь на мой локоть. Очевидно, она шла с тренировки и была немного взвинчена. «Когда я занимаюсь, также могу быть нестабильна». У Натальи Анатольевны проходит открытие сил, она взвинчена почти всегда. «Бедная девушка», — вздохнула Нечаева. «Она примерно одного возраста с вами», — отметил я. «Но моя сила проснулась достаточно давно. Я тяжело переживал тот период и помню, как несладко приходилось окружающим. Мне повезло с папенькой, он был очень терпелив со мной». «Мой отец немного иначе относился к своим обязанностям», — зачем-то признался я. «Он отдал меня в руки бабушке». «Она была к вам строга?» «Только когда это было нужно», — я улыбнулся. «Все окружающие видят в ней суровую некромантку, но она понимает меня как никто другой». «Вам тоже сила далась в раннем возрасте», — предположила девушка. «Это так очевидно?» «Вы спокойный, уравновешенный, порой подавляюще адекватный». Я удивленно взглянул на спутницу. Она лукаво улыбнулась мне и пояснила. «Аристократы вашего возраста обычно не сдержаны. Я насмотрелся на таких во время занятий». Она закусила губу, словно вспомнила о чем-то неприятном. «У вас нет проблем с учебой? Думаете, что получится совмещать работу с занятиями, когда те начнутся?» «Надеюсь, что смогу выходить в дежурные смены на несколько часов в остальные дни недели, если вас это устроит». «Мне подойдут ваши условия», — уверенно отозвался я. Небольшой ресторанчик у канала располагался чуть дальше, и девушка потянула меня в сторону открытой площадки. Атмосфера заведения меня приятно удивила. Видимо, тут работали мастера воздуха и огня, которые прогрели пространство и сохраняли приятную температуру на террасе. Тут стояли столики из стекла и ротанга. Плетеные кресла выглядели ажурными. «Вы хотели бы поужинать?» — вышел к нам высокий юноша в темно-красном фраке. «Столик на двоих, пожалуйста». «Могу предложить вам крайний столик у перил», — распорядитель широко улыбнулся. «Оттуда открывается чудесный вид на канал». Он сам проводил нас в нужном направлении и оставил ожидать официанта. На изысканной салфетке стояла небольшая ваза, в которой покачивались сияющие одуванчики, что заменяли свечи. Перила были невесомыми, и лишь легкая дымка доказывала, что пространство террасы от улицы отделял купол теплого воздуха. Я отодвинул кресло, предлагая девушке занять место. Она села и потянулась к вазе, чтобы коснуться одуванчиков кончиками пальцев. Одна из пушинок взлетела вверх и рассыпалась крохотными искрами. «Чудесно выглядит», — оценила Арина. Практически сразу же к нам подошел официант. Им оказался паренек с копной рыжих волос и приклеенной улыбкой. Он предложил меню, но я уточнил. «Какое у вас блюдо дня?» «Повар сегодня готовит замечательную телятину с орехами и картофелем». «Чудесно», — кивнул я, убедившись, что Арина не возражает против такого выбора. «Если вы позволите, я предложу вам к нему бордо». «Мне белое полусладкое», — тотчас возразил я. «Как скажете», — не стал спорить слуга. Как только он отошел, Нечаева посмотрел на меня с лукавством. «Я уверен, вы знаете, что к этому блюду подошло бы красное». «Занятно, что вы заметили мою странность», — я откинулся на спинку кресла. «Красное порой мне напоминает кровь. Странная ассоциация, но уж какая есть». «И вы не желаете такое пить?» «Стоит зайти издалека», — начал я и взглянул на полосу воды, на которой покачивались привязанные лодочки. «Вы ведь знаете, что моя бабушка не из благородных. Она вошла в семью Чеховых, будучи простолюдинкой. Мой дед решил, что может позволить себе пойти против условности общества. Но я всегда подозревал, что он знал о таланте Софьи Яковлевны». Ее сила открылась поздно. Девушка смотрела мимо меня, наслаждаясь прекрасным видом. «Не особенно. Но открытие проходило бурно, и довольно быстро вчерашняя девчушка их деревеньки превратилась в некромантку». «Ей, наверное, было тяжело», — предположила Арина. «Наверняка», — не стал спорить я. «Однако все окружающие запомнили только, как тяжко было тем, кто вставал на пути у темной княгини. Моя бабушка не прощала пренебрежения или издевок. Она быстро освоила этикет и справила речь, которая, как поговаривали те, кто помнил ее в юности, была довольно странной». «Софья Яковлевна — сильная женщина». «С этим не поспоришь. И именно благодаря моей бабушке я научился простым истинам». «Поделитесь мудростью?» — прищурилась девушка. «И мы возвращаемся к тому, почему я выбрал белое вино». «Я уже забыла, с чего мы начали беседу», — Арина блеснула глазами. «Вам бы сказки рассказывать, Павел Филиппович. Мне очень нравятся всяческие истории». «Так вот, если я хочу пить белое, то заказываю именно его. Мне нравится это сочетание, и плевать, что принято иначе». «Да вы бунтарь», — засмеялась девушка. «Опасный человек, способный на страшные поступки». Неожиданно рядом с нами оказался высокий мужчина с хмурым лицом. Он цепко осмотрел меня и коротко поклонился. «Вам требуется помощь», — уточнил он у моей спутницы. «Простите, но я услышал вашу последнюю фразу». «Все хорошо», — тотчас похватилась Нечаева. «Я пошутила». «Простите», — смутился незнакомец, — «я неправильно вас понял». «Все хорошо». Он поклонился и отошел к стене. Стало ясно, что это был охранник, который решил, что дама оказалась в беде. «Не только я считаю вас опасным», — шепотом сообщила мне Арина и сделала испуганные глаза. Мне вдруг вспомнилось, какими они были в тот момент, когда девушка склонялась ко мне, чтобы поцеловать. «Все хорошо?» — донесся до меня ее встревоженный голос. «Конечно». «Ваш ужин». Перед нами поставили большие тарелки, и я подумал, что порции тут более чем приличные. Арина также оценила размер ломтей мяса и довольно цокнула языком. «Выглядит аппетитно», — заметила девушка. «Вы не возражаете, если я приступлю к трапезе? Мне ужасно хочется есть». «Приятного аппетита», — кивнул я и развернул льняную салфетку. Ели мы молча. Над столом разносился звук ударяющихся о тарелку приборов. Вино оказалось прохладным, с легкой кислинкой, и я оценил, что спутница не стала следовать моему примеру и заказала себе другой сорт напитка. Все же она не пыталась казаться лояльной там, где это было лишним. Арина ела с удовольствием, отрезая кусочки мяса и собирая ими ореховый соус с тарелки. Золотистые ломтики картофеля, посыпанные рубленной зеленью, приятно хрустели. «Было вкусно», — признала девушка, отложив вилку и вытирая губы салфеткой. «Я проголодалась, как дикая кошка». «Интересное сравнение», — отметил я с улыбкой. «Если бы я был художником, то наверняка захотел поймать именно этот момент, когда закатившееся за горизонт солнце окрасило красными всполохами темнеющее небо. Мне нравилось, как ложились тени на лицо девушки и как сияющие одуванчики бросали яркие блики на ее светлую кожу». «Мне понравилось с вами работать», — признался я. «Вы умеете находить с людьми общий язык. И вы нравитесь им». «Приятно, что вы так считаете», — она смущенно отвела глаза. В эту минуту мимо террасы прошла компания молодых людей. Они громко смеялись и запускали в небо огненные фейерверки, а те принимали образы крылатых змеев, которые раскрывали капюшоны и рассыпали множество искр. Где-то совсем близко раздался свист и грозный окрик. «Жандармерия Петрограда! Прекратите опасные трюки в черте города!» Несколько девушек взвизгнули, и вся компания понеслась дальше по улице. Сидящие за столиками добродушно засмеялись, точно понимая, что никто бы не стал арестовывать подростков за подобные выходки. Огненные змеи все еще поднимались в небо и грозно шипели. Но никто не считал их опасными, кроме седовласого жандарма, который подошел ближе и запрокинул голову. «Представляю, что вы творили, когда хотели пошутить», — предположила Арина. «Вам лучше не знать. Я вспомнил взорванную крысу и решил, что это не тема для свидания». От последней мысли я вздрогнул и вдруг понял, что и впрямь наслаждаюсь компанией Арины Родионовны. Да и наш ужин далеко не деловой. Девушка, кажется, не задумывалась о таких тонкостях и просто получала удовольствие от происходящего прямо сейчас. Мне захотелось также расслабиться, но в голове зазвонил колокольчик, который напомнил, что передо мной моя сотрудница. «Наверное, мне пора», — вдруг сказала Арина Родионовна, бросив на меня испытующий взгляд. Мне пришлось кивнуть. «Я позвоню Фоме», — начал было я. «Хочу вызвать извозчика, если не возражаете», — отказалась Нечаева. «У вас на лице написано, что вы уже где-то далеко. Думаю, что вас беспокоит дело, которое вы жаждете решить, и отвлекать вас мне совсем не хочется». «Вы чудо!» — вздохнул я и поднялся с места, чтобы отодвинуть кресло и помочь девушке встать на ноги. «Я на минутку загляну в дамскую комнату, а вы можете вызвать мне машину?» — уточнила девушка. Я с готовностью согласился. К столику подошел официант, и я запросил счет. Пока заказывал такси, передо мной появилась папка, в которой нашелся чек. Добавив чаевые, я дал знак сотруднику забрать плату. «Вам все понравилось?» — уточнил распорядитель, когда я подошел к стойке регистрации. «У вас отличная кухня и сотрудники», — я посмотрел на дверь ресторана, из которой должна была появиться Нечаева. Она вышла на порог и направилась в мою сторону. Мы вместе спустились по ступеням и вынырнули из теплого воздушного пространства террасы. Арина тотчас обхватила себя руками. Я снял пиджак, чтобы набросить его на хрупкие плечи спутницы. «Не стоит». Девушка смутилась, но словно случайно потерлась щекой о поднятый воротник. «Я привык к прохладе», — отмахнулся я. «У меня такой оттенок силы». «Думаю, что все любят тепло и уют». «И котиков», — задумчиво продолжил я и подумал, что стоит позвонить Фоме. К нам подъехала машина с желтой полосой на боковине. Я сделал знак рукой водителю, чтобы он не выходил, и сам распахнул перед Ариной дверь. «Мне очень понравился этот день», — сказала она с милой улыбкой. «Возьмите завтра оплачиваемый выходной», — предложил я. «Не надейтесь, что я откажусь», — секретарь мне улыбнулся и мягко коснулся пальцами моей ладони. «Отдохните хоть немного, Павел Филиппович». Девушка хотела было снять пиджак, но я оставил его на ее плечах. Вынул с кармана телефон. «Вам до парадной идти будет холодно», — пояснил я и понял, что мне нравится видеть свою вещь на Нечаевой. «Сообщите, когда доберетесь до дома, пожалуйста». «Спасибо за заботу, Павел Филиппович». Она качнулась в мою сторону, а потом отшатнулась и скрылась в салоне. Я закрыл за ней дверь и дождался, пока автомобиль исчезнет за углом. Лишь после этого позвонил Фоме. Тот ответил через пару гудков. «Машину извольте, вашество!» «Домой изволю. Сейчас подойду к парковке», — устало сообщил я. «Ты нагулялся?» «Я не такой», — хохотнул слуга и отключился. Стало приятно на душе, что Фоме удалось хоть немного отдохнуть. Ему приходится много работать. Интересно, будет ли Виноградова против, если я попрошу выписать питерскому премию? Я вошел в дом, закрыл за собой дверь. Сделал шаг и едва не налетел на Любовь Федоровну. Призрак внезапно появился передо мной, пройдя сквозь перекрытие. «Как ты себя чувствуешь?» — строго спросила она, внимательно меня рассматривая. «Нормально», — я отмахнулся и сел в кресло. Но, признаться, меня задачила такая забота. «Если ты помрешь при странных обстоятельствах, по комнатам будут бродить два призрака», — просто пояснила Виноградова. «А затем мой дом снова продадут, и тогда плакали мои денежки». «Вот теперь понятно», — ответил я и покосился на папку, в которой лежало незакрытое дело почтового работника. Неплохо было бы почитать подробности, чтобы завтра им и заняться, но сейчас мне нужно было восстановить силы. «Любовь Федоровна, в доме есть площадка для медитации?» — уточнил я. «Конечно», — удивленно ответила призрак. «Это же приличное место, а не какой-нибудь второсортный притон. Идем?» Я встал с кресла и последовал за женщиной. Виноградова подвела меня к небольшой двери, которая вела в подвал. «Идеально подходит для некроманта», — пояснила Любовь Федоровна и открыла передо мной дверь. Мы спустились по ступенькам в просторную комнату, где Фома устроил себе мастерскую. Но призрачная дама повела меня дальше, нажала на панель в стене, и та откатилась в сторону. «Чудеса!» — выдохнул я. В прежние времена такие двери были очень полезны. Когда-то здесь у меня была комната для отдыха. Вздохнула Виноградова и потянула на себя шнурок, включая свет. Под потолком загудели и замигали лампы. Помещение было пустым и разгороженным на две части. В углу виднелся след от барной стойки, которая теперь была демонтирована. «Сюда хотели попасть многие мои гости», — пояснила женщина, и мне показалось, что в ее голосе прозвучала тоска по старым временам. Но удавалось это единицам. Здесь были комнаты, в которых уважаемые люди города играли в карты и обсуждали дела, не боясь быть услышанными. Во времена сухого закона мои девочки подавали здесь лучшее спиртное. И отечественное, и ввезенное в империю контрабандно. А там была арена, где проходили бега. «Не маловато для бегов», — засомневался я. «Бегали там крысы. У меня были отличные крысы, которых я лично кормила просроченным сыром. Мы его продавали под видом благородного с плесенью в рестораны города. Ох, и любили же его жрать новоявленные богачи, прям как мои крысы». «Красиво жить не запретишь, Любовь Федоровна», — заметил я, надеясь когда-нибудь узнать о прижизненных приключениях своей соседки. Призрак не ответила. Она стояла у входа и рассматривала комнату. «Так где медитационная площадка?» — спросил я. «Там!» — женщина махнула рукой в сторону огороженной комнаты. «Спасибо!» — поблагодарил я и прошел в указанное помещение. Здесь и правда чувствовалось место силы. Энергия от эмоций десятков людей. Внутри нашелся коврик для медитации. Он был чистым, без намека на пыль. Видимо, хозяйка следила за ним скорее по привычке. Я сел на тканую поверхность, настроился на нужные эмоции, закрыл глаза и мгновенно ушел в межмирье. Остров встретил меня прохладой. Бойцов на тренировке было куда меньше. Те, кого потрепали в бою призрачные невесты, сейчас приходили в себя и восстанавливались. Я же подошел к берегу, взглянул на скрывающий болото туман и приказал: «Вы славно служили, пора послужить еще». Где-то в густом, белом, как молоко тумане, послышался треск, хруст, а затем тихий плеск воды. И через секунду на берег вышли черные пни, откликнувшись на зов. С горящими багровым огнем глазами, открытыми пастями, полными острых зубов щепок. Они пристально смотрели на меня, ожидая приказа. Я вытащил из кармана резак, подошел к первому пню и присел рядом. Содрал на небольшом участке кору и принялся наносить нужные знаки, которые превратили бы оживленную моим приказом деревяшку в тотем. Процесс был сложен. Понадобилось выстроить знаки в нужной последовательности и попробовать каждый из них, чтобы они откликнулись. И работа с одним тотемом заняла у меня добрую треть часа. Затем я отложил резак и взглянул на линии знаков. Попробовал призвать тотем. Рисунки ярко загорелись, подчиняясь воле хозяина, и я с облегчением выдохнул. Довольно произнес: «Получилось». Тотем мигнул, словно бы подтверждая мои слова. Я же взял резак и продолжил работу.